Глава 15. После встречи с отцом Марина запомнила только, как пахло хвоей в мирно покачивающемся такси, как тяжело было подниматься по лестнице. Последнее воспоминание, как она упала лицом в подушку. Буквально в следующую секунду уже мерзко запищал будильник. Девушка подняла голову и застонала. Солнце просачивается сквозь занавески. Пора вставать. Тяжело вытащив свое тело из теплой постели, русалка на автопилоте поставила на огонь турку, зевая, зашла в ванную и начала умываться. Через минуту, оценив количество песка в глазах и общее ощущение себя скорее даже не лягушкой, а корягой болотной, решительно шагнула под душ. Горячая вода смывала усталость и негативные эмоции вместе с потом и пылью, и апатично-печальное настроение потихоньку проходило. Когда Марина в клубах горячего пара выпала из ванной, мама уже разлила кофе по кружкам, выудила из холодильника салат из огурцов и крабовых палочек, разложила его по пиалкам и теперь намазывала на кусочек хлеба творожный сыр. «Доброе утро!» — пробубнила дочь, по прямой линии следуя к волшебному зелью светло-шоколадного цвета. «С молоком и корицей!» «Доброе утро! Ты как?» — мягко спросила Наталья. «Нормально, наверное. А ты?» «Вчера долго уснуть не могла. Все ворочалась и думала обо всей этой пене, которую поднимает твой отец», — призналась мать, и Марина заметила, что темные круги под ее глазами и правда были больше обычного. «Ты сегодня на работу?» «Ага, надо бы сходить. Я обещала Сан Саныча подменить», — с широким зевком ответила девушка. «А ты? Выходные же». «А я дома посижу. Полы помою, окна. Давно уже генеральную уборку не проводили. Пора бы». «Хорошо. Люблю тебя, мам». «О, привет! Я сегодня тебя везде искал, не нашел», — сказал Максим, остановившись на середине лестницы. Марина стояла на самой верхней ступеньке этой лестницы и удивленно хлопала глазами. «Да, наверное, разминулись». Она слабо улыбнулась, понимая, что усталость сыграла с ней дурную шутку. Парень улыбнулся в ответ, и девушка добавила: «Я сегодня долго ходила между аквариумами, очень рассеянная». «Хм, что-то случилось?» — продолжая стоять на лестнице, поинтересовался парень. «Да нет, то есть, неважно», — отмахнулась Марина. «Ты вверх идешь или как?» «Да я к вам шел. Проверить, вдруг ты все-таки в конце дня будешь в лабе сидеть». «Да? А зачем?» — растерялась Марина. День был долгий, мозги были с самого утра какие-то вязкие, и ее догадливость ушла под ручку с интуицией. Максим как-то смутился, но все же ответил прямо: «Хотел тебя до остановки проводить. Ты же до дома ездишь, да?» «Угу», — кивнула девушка и, наконец, начала спускаться к нему навстречу. Пара молодых людей вышла из здания океанариума, обсуждая, как у них проходили и чем отличались летние полевые практики в университете. Марина шла и улыбалась, несмотря на тяжелый день. «Все-таки это должно быть отдельным талантом», — думалось ей. Как лихо Максим умеет ее уболтать и отвлечь от негативных мыслей. Но не успели они сделать и десятка шагов в направлении остановки, как перед Мариной длинной серой тенью вырос... «Рома?» — удивленно застыла на месте русалка. «Ты тут откуда?» «Да вот зашел, увидеть тебя хотел», — пробормотал парень, оценивающий, разглядывая девушку и стоящего рядом с ней Максима. Мама мне все уши прожужжала о том, где ты теперь работаешь. Вот и стало интересно. А номерами мы так и не обменялись. Он дернулся, как бы пожимая одним плечом. А ты, я смотрю, в хорошей компании. Да вот, на остановку идем вместе. Ты хотел посмотреть океанариум? Там внутри действительно красиво и интересно, особенно тропические рыбки. Такие пестрые. Попыталась сгладить ситуацию Марина и мягко подхватила Максима под локоть, увлекая в нужную им сторону. Рома просверлил их взглядом несколько долгих секунд, а потом досадливо сплюнул на асфальт, кивнул и пошел внутрь океанариума. Марина выпустила воздух, который сама не заметила, когда задержала. «Твой старый знакомый?» — осторожно спросил Максим, когда двое отошли на безопасное расстояние, скрадывающие звуки. «Вроде того. Нас очень старались свести наши мамы, а я не нашла слов для возражения. Но встречаться с ним я не хочу, а ему, кажется, рассказали обратное». Никто из троих молодых людей не заметил, что в машине на парковке, через которую они шли, сидел человек. Человек, внимательно наблюдавший за всеми, особенно за молодой рыжеволосой девушкой с очень белой кожей. «Не замерзла? Ветер с реки прохладный?» — спросил Олег, как бы невзначай, закидывая руку на плечо Натальи. «Не замерзла. Ну, спасибо», — улыбнулась женщина, приобнимая мужчину в ответ. Двое постояли еще несколько минут, наблюдая за плавными движениями мириадов огоньков в ночи, за блеском мягко плещущейся воды, за радостной суетой на выстроившихся поперек реки корабликах. Они встретились вечером, погуляли немного по центру среди никогда не засыпающих туристических улиц. Наталья даже подсказала дорогу одной настойчивой туристке, не очень хорошо говорящий по-английски, но очень бодро щебечущий по-гречески. А когда вышли на набережную, случайно наткнулись на завораживающее фаер-шоу. Девушка и юноша в черной коже лихо раскручивали шест и пару лампад на длинных цепочках, разбрасывая снопы ярко-оранжевых искр. Охваченные пламенем концы инструментов крутились и мелькали так быстро, что картинка в глазу смазывалась, усиливая волшебный эффект живого огня в ночной темноте. Вдобавок к этому, на фоне артисты включили очень трогательную и сильную песню, отлично подходящую к эффектному и драматичному представлению. В общем, было очень красиво и интересно. Когда фаер-шоу закончилось, пара неторопливо дошла до моста и уютно устроилась у гранитного ограждения, приготовившись наблюдать развод мостов. Вскоре над переправой начали собираться суда. Большие на десятки пассажиров, маленькие и даже крошечные на 1-2 человек катерки все прибывали и прибывали, заполняя фарватер, как зрители заполняют театральный зал. На многих играла громкая музыка. Наталья неодобрительно скривилась при виде наверняка не очень трезвых энтузиастов, опасно высовывающихся с корабликов. Кажется, одно неверное движение и точно упадет в воду. А Марины тут нет, спасать этих утопающих. Наконец начался сам развод. Зрительская толпа притихла, завороженно глядя на то, как многие тонны бетона и металла поднимаются высоко в воздух, пропуская корабли. Величественно, помпезно, красиво. Постепенно народ начал расходиться. Открытыми мосты простоят несколько часов, и смотреть там уже, считай, нечего. Олег повлек Наталью обратно к припаркованной в укромном переулке машине. Подвез, то болтая обо всем подряд, авто в комфортной тишине. Когда его машина остановилась перед ее домом, Наталья быстро отстегнула ремень и вышла в прохладную осеннюю ночь, не дожидаясь помощи Олега. «Наташа?» Мужчина вышел следом и позвал ее, не скрывая вопроса. Она шагнула к нему, приникла, укрылась в объятиях мужчины, вдыхая его теплый запах, потянулась за поцелуем, но, чмокнув выбритый подбородок, уткнулась лбом в плечо Олега, пряча глаза. Помолчала, тяжело вздыхая, а потом выпалила. «Прости, за предыдущий раз и сегодня тоже. Я сама не своя и, наверное, плохой собеседник. На меня, как снег на голову, свалился кое-кто из прошлого». Олег не разжал объятий, только уточнил. «Ты из-за этого кое-кого из прошлого собираешься со мной порвать отношения? Ты из-за этого кое-кого из прошлого собираешься со мной порвать отношения?» «Что? Нет, ты мне очень нравишься, и я пока совсем не хочу расставаться», честно ответила женщина. «Но я не хочу заставлять тебя мучиться в ожидании, пока я разберусь с этим всем, если ты этого не хочешь». «Не то чтобы мне не понравилось сегодня мучиться в ожидании», хохотнул Олег, приобнимая ее покрепче. «Не переживай, Наташа. Задавай темп, я не против». «Я рада», — облегченно выдохнула женщина, улыбаясь своему кавалеру. Через 20 минут она поднималась по парадной лестнице, устала, но счастливо улыбаясь. Заглянула в почтовый ящик. А вдруг чего-то и закинули за последние несколько дней? А в почтовом ящике лежал конверт от Анатолия.